Глава 27. Странный протяжный звук, похожий на волчий вой, просочился в сознание Семена, возвращая его в мир живых. Впрочем, насчет возвращения бессмертный сразу усомнился, и не без оснований, поскольку в долине отродясь не водилось животных, крупнее воробья, так что происходящее гораздо больше смахивало на предсмертный бред. Хотя и эта версия была сомнительной, ведь Тесар был настоящий профи, а значит, просто обязан был сделать контрольный выстрел в голову своей жертвы. По идее, Семен уже должен был отправиться в свой последний путь, но он все еще дышал, и это не вызывало сомнений. Более того, он был уверен, что пробыл в отключке никак не больше нескольких минут. Рефлексы бессмертного сразу же включили программу регенерации и вытолкнули его сознание из беспамятства. Семен слегка приподнял веки и сразу понял, что за зверь издавал тот протяжный вой. Рис сидел рядом на коленях, сжимая в руках бесчувственное тело Киры, и жалобно выл. Платье на груди женщины уже потемнело от крови, но одна тоненькая алая струйка продолжала бежать по ее шее и волосам, скатываясь в примятую траву. Бессмысленность этой сцены поначалу привела Семена в полное недоумение. Ведь Кира не должна была пострадать от пуль Тесара. Неужели убийца решил прикончить не только своего врага, но и ни в чем не повинную женщину? Воспоминания о четвертом выстреле тут же всплыли в памяти Семена, приведя его в состояние тихой паники. Впрочем, версия про мстительного боевика прожила недолго, потому что стоило Семену приподняться, как судьба четвертой пули открылась ему во всей красе. Тело Тесара, живописной кучкой тряпья, лежало неподалеку, как бы напоминая живущим о неизбежности кармического воздаяния. Пуля попала ему в голову, и поскольку заподозрить боевика в склонности к суициду Семен никак не мог, то приходилось принять, что убийцу прикончил его же подельник. Скорее всего, это была месть за Киру. Что ж, наверное, можно было поздравить этого орденского мстителя. Он ушел в лучах славы. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Триумфально завершив свою миссию по наказанию предателя. Впрочем, Семену сейчас было не досуг разбираться в перипетиях тесаровой кармы. Необходимо было понять, что же случилось с Кирой. Догадка пришла очень скоро. Стоило бессмертному привычно просканировать собственное тело, как он обнаружил, что одна из трех ранивших его пуль прошла на вылет. Вот эта пуля по чистой случайности и попала Кире в грудь. На первый взгляд рана выглядела фатальной. Но то, что из нее до сих пор шла кровь, могло означать только одно – Кира еще была жива. А значит, не все потеряно. Задавив приступ паники, бессмертный принялся действовать. «Рис, аккуратно положи ее на землю и помоги мне подняться», скомандовал бессмертный на автомате, включив ментальный пресс. Прежде чем охотник успел удивиться, он уже выполнил распоряжение и только после этого очухался и вернул себе способность соображать. «Ты жив?» – ошарашенно пролепетал он, разглядывая лужу крови, в которой лежал Семен. «А Медина?» В глазах Риса вспыхнула безумная надежда, но тут же увяла, как цветок без полива. «Его тут нет», – он обреченно покачал головой. «Иначе ты был бы уже здоров. Значит, Киру не спасти». «Не паникуй раньше времени», — прикрикнул на него Семен. «Бессмертные тоже кое-что умеют. Помолчи пару секунд. Дай мне сосредоточиться». Рис послушно заткнулся и замер, боясь звуком или движением нарушить концентрацию бессмертного. Для диагноза тому потребовалось гораздо больше запрошенных 2 секунд. Прошло не менее минуты, прежде чем Семен огласил свой вердикт. Пуля застряла рядом с сердцем. Он бросил мрачный взгляд на поникшего охотника. «Мне ее не вытащить. Даже пошевелить боюсь. Нужна операция. Причем срочно. Давай, парень, беги за помощью. А я остановлю кровотечение и продержу нашу девочку сколько могу. У меня 3 кар в километре от озера». Рис резво вскочил и протянул руки к раненой женщине. «Я ее мигом домчу». «Нет, ее нельзя трясти», – тормознул его Семен. «Придется нести на носилках. Если пуля сдвинется, Кирюша умрет почти мгновенно. Лучше бы вообще ее не трогать. Но нужна стерильная операция. «Ты давай, дуй за подмогой!» — подстегнула она охотника. «Я долго не продержусь». «Ты ведь тоже ранен!» — Рис стыдливо отвел взгляд. «Если ты перекачаешь Киру свою жизненную силу, то умрешь». «Ну, извини», — фыркнул Семен, накрывая правой рукой рану на груди Киры. «Двоих спасти не удастся. Только одного. Либо я, либо Кирюша. Ты кого убираешь?» Горькая усмешка, появившаяся в этот момент на его губах, больше напоминала гримасу боли. Рис открыл было рот, чтобы ответить, но не нашелся, что сказать, и смущенно потупился. «Так я и думал». Семен одобрительно кивнул. «Правильный выбор». Вроде бы все уже было сказано. Нужно было спешить. Но Рис так и не двинулся с места. Постояв в нерешительности несколько секунд, он резко вскинул голову и в упор посмотрел на Семена. «Нет, так быть не должно». Его губы сжались в тоненькую полоску. «Нужно найти другое решение. Разве ты не можешь воспользоваться моей жизненной силой?» «Нет другого решения». Семен уже начал раздражаться из-за медлительности охотника. «Если бы твоя жизнь могла спасти Кирюшину, я бы ее забрал. Можешь не сомневаться. К сожалению, бессмертных не учат использовать чужую силу, только свою. Так что живи. Если, конечно, сможешь после всего, что натворил», — мрачно добавил он. «Я должен был защитить свою жену от ордена», — попытался оправдаться Рис, но сразу почувствовал, как жалко прозвучало его оправдание. «И от магистра», — неуверенно добавил он. «Себе-то не ври», — одернул ее Семен. «Плевать тебе на то, кем я являюсь. Ты шел убивать своего соперника, а вовсе не магистра». «А хоть бы и так». Губы Риса побелели от злости. «Что ты мог ей предложить? Стать твоей сообщницей? Кира никогда бы не согласилась участвовать в преступлениях ордена». «Я тоже», — устало вздохнул Семен. «Но это уже несущественная деталь, не так ли?» «Но зачем же ты тогда захватил власть в ордене?» Рис ошарашенно уставился на бессмертного. «Вообще-то без Медины это в принципе невозможно», — усмехнулся Семен. «А этого ублюдка я турнул из своего тела. Так что мое правление было кратким. Но одно хорошее дело я все же успел закончить». «Освободил бессмертных». Рис уже еле ворочил языком от внезапно пришедшего сознания своей ошибки. «Но они же опасны». «Все люди опасны». Взгляд Семена наполнился горечью. «Но их за это не сажают на ментальный поводок. Никто такого не заслуживает. И уж тем более бессмертные. Не переживай за моих братьев-охотник. Они очень быстро разберутся, что такое орден». «Я думал, что ты...» Рис оборвал себя на полуслове. «Тисар мне наплел, что ты собираешься вместе с бессмертными устроить нашему миру армагеддец». «Бедненький». В голосе Семена явственно послышалось презрение к этим жалким попыткам оправдаться. «Доверился гадкому дяде. А сам ты, конечно, святая невинность». «Брось, Рис. Мне твое покаяние до лампочки. Беда в том, что ты выбрал худший момент, чтобы меня убить». Он закрыл глаза и пристроил голову на плечи раненой женщины. «Кирюше будет очень больно, когда меня не станет. А ты даже не сможешь ей помочь, как в прошлый раз. Беги, охотник, иначе придется хоронить двоих». Рис в отчаянии сжал кулаки. Он никак не мог решиться уйти, понимая, что живым Семена уже не увидит. А ему действительно нужно было как-то объяснить свой поступок то ли ему, то ли самому себе. Но бессмертный явно был не в настроении выслушивать исповедь кающегося грешника, да и времени на разговор уже не осталось. «Прости меня, если сможешь», — пробормотал Рис и, опустив глаза, нырнул в тоннель. С его уходом на сердце у Семена сразу сделалось намного светлее. Рис ему откровенно мешал, и не только своими неуместными оправданиями. В душе этого горя-киллера сейчас творился такой раздрай, что эманации его астрального тела сильно смахивали на поток нечистот. А Семен не собирался в последние минуты своей жизни барахтаться в чужой эмоциональной грязи. Ему хотелось проститься с любимой женщиной без свидетелей и без помех. Однако первым делом нужно было убедиться, что реанимационные процедуры продолжатся даже после того, как сам реаниматор потеряет сознание, чего долго ждать не придется, поскольку сил у него оставалось все меньше. Семен устроился поудобнее, так, чтобы его ладонь даже случайно не могла соскользнуть с груди Киры, и счел свою задачу выполненной. Дальше все сделают техники бессмертных, которые даже не было нужды контролировать. В оставшееся время умирающему, наверное, следовало отрешиться от всего земного и подумать о вечном. Но в его голову, как назло, лезли всякие глупости, Вроде того, как эти горе-спасатели будут спускать носилки со скалы. Сам дожить до их прихода Семен не надеялся, так что руководить эвакуацией ему не светило от слова совсем. Но у Киры имелись неплохие шансы на выживание, если, конечно, не случится что-то непредвиденное. Взгляд Семена случайно скользнул по отколупанным от пирамиды камням, которые он так и не донес до ущелья, вызывая однозначные и к тому же весьма актуальные ассоциации. «Зря я старался», — горько подумал он. «Могилка-то пригодится». Семен живо представил, как его кладбище бессмертных пополнится еще одной свежей могилой, на которой старательная Кира снова возведет пирамиду из озерной гальки и, чтобы не сойти с ума, будет каждый день приходить в долину и разговаривать с кучей камней. Вот только больше некому будет ей ответить. «Может быть, нам лучше уйти вместе?» — мысленно обратился к Кире Семен. «Всего-то и нужно просто убрать руку с твоей груди. Ты даже ничего не почувствуешь». От этой мысли Семена буквально зазнобило. Или это просто смерть подошла так близко, что он почувствовал ее холодное дыхание. Что бы это ни было, но оно вмешалось очень кстати, чтобы взбодрить погружающееся в небытие сознание умирающего. И Семен сразу осознал крамольность своих мыслей. «Прости, родная», – прошептал он, – «но тебе придется остаться. Ведь Тиночке нужна мама. Да и твой маленький сын тоже без тебя никак не обойдется». Оставаться в сознании становилось все труднее, и Семен понял, что пришла пора прощаться. Он попытался приподняться, чтобы поцеловать любимую женщину напоследок, но не смог даже оторвать голову от ее плеча. Похоже, увлекшись глупыми рассуждениями, он не заметил, как его жизненные силы подошли к концу. К счастью, этих сил ему уже не хватило даже на то, чтобы расстроиться или разозлиться на собственную нерасторопность. Апатия, словно пуховое одеяло, укутала уплывающее сознание Семена, погружая его в последний сон. В сущности, ему не на что было жаловаться, ведь он умирал в самый счастливый миг своей жизни, унося с собой в небытие такое долгожданное счастье. Через полчаса два трикара, груженные носилками, затормозили на берегу озера. Четверо мужчин соскочили с сидений и ловко вскарабкались на скалу, ведущую в пещеру. Аккуратно уложив Киру на носилки, Рис кинулся к Семену в надежде, что тот еще дышит. Увы, прогноз бессмертного оправдался полностью. Спасти можно было только одного. И двое мужчин, не сговариваясь, сделали одинаковый выбор. В тот момент Рису было явно не до сантиментов. Все его мысли крутились вокруг спасения Киры. Но он все же нашел пару секунд, чтобы проститься с человеком, который отдал за нее свою жизнь. Перевернув тело Семена на спину, Рис буквально завис в недоумении, потому что покойник улыбался так радостно и беззаботно, словно планировал отправиться не прямиком в могилу, а на пикник. Потом был долгий и очень тревожный путь с носилками, часы томительного ожидания под дверью операционной, бессонная ночь около Кири на кровати, так что к утру следующего дня Рис уже был выжат, как лимон. Однако мысль о том, что он оставил непогребенным тело Семена, не позволила ему заснуть. Как только рассвело, Рис потихоньку выбрался из больничной палаты и отправился к озеру. Когда тревога за жизнь Киры немного его отпустила, голову бедняги тут же атаковали мысли о его собственной неприглядной и роковой роли в судьбе Семена, так что всю дорогу до пещеры он занимался самобичеванием. Рис вынужден был признать, что бессмертный оказался прав насчет его мотивов. Он действительно хотел смерти своего соперника и просто воспользовался удачно подвернувшимся предлогом, чтобы оправдать убийство. Иначе как объяснить то, что он так легко поверил орденскому боевику, который вовсе не заслуживал доверия? Если бы дело не касалось Киры, он бы как минимум попытался проверить слова Тессара и уж точно не взял бы его в напарники. На самом деле, Рис даже втайне надеялся, что боевик сделает за него всю грязную работу, что в конце концов и случилось. Что ж, наверное, ему следовало поздравить себя с удачным завершением операции. Одна беда. Положенных победителю лавров ему не видеть, как своих ушей. Кира ни за что не простит ему убийство Семена. В этот момент до Риса наконец дошел смысл его последних слов. Да, момент для убийства был худшим из всех возможных, но не потому, что оборвал жизнь человека, наконец обретшего свое счастье, а потому, что лишил его любимую женщину последней опоры. Повернутый на собственных фрустрациях, Рис и так-то был слабой поддержкой для Киры. Он никогда толком не пытался понять, какие чувства отнимали у нее покой, на какие вопросы она пыталась получить ответы. И даже в глубине души гордилась тем, что не ограничивает свободу своей жены, предоставляя ей возможность самой разгребать свои проблемы. Но теперь об этом можно было вообще забыть. Даже если он искренне пожелает помочь, его помощи Кира не примет. Ну и что же теперь делать? Ответить на сей сакраментальный вопрос Рис не успел, потому что поджидавший его в долине сюрприз мгновенно заставил его позабыть все свои рефлексии. Тело Семена исчезло.